Аратупед взял с подноса фрукт Арнии, разломил его сочную мякоть и стал выковыривать золотой лопаточкой многочисленные мелкие косточки. Это был неплохой способ вежливо обдумать создавшуюся ситуацию, не прерывая беседы. Наконец, покончив с Арнией, он произнес: «Вы ставите меня в весьма затруднительное положение. Мы не сможем прийти к соглашению, если не будем доверять друг другу». «Думаю, вы правы. Давайте начнем с вас. Вы возвращаете мне женщину, и я немедленно вхожу в храм. Готов до этого момента находиться под стражей ваших воинов». «Вы забываете о знаке власти, который только что мне показали. Мои воины бессильны против него. Как только женщина будет выведена из храма, ничто и никто не сможет помешать вам уйти вместе с ней». «По-вашему, я не смогу сделать то же самое, если сначала войду в храм?» «Это уже не моя забота. Как только вы войдете в храм, дальнейшее меня не касается». Мне стало ясно, что внутри храма власть кольца, скорее всего, будет ограничена или вовсе утрачена. Ну что же, этого следовало ожидать. Не зря меня сюда так упорно заманивали. «Давайте попробуем все рассмотреть еще раз. Как вы считаете, я прибыл на Адру, чтобы спасти эту женщину?» «Нет, конечно. В момент прибытия она была с вами». «Тогда зачем, преодолев огромные трудности, я оказался на Адре? Для чего?» «Вам лучше знать». «Да, но и вам несложно догадаться. На Адре не так уж много такого, ради чего стоит рисковать жизнью». «Храм?» Я кивнул. «Оттуда никто еще не вернулся». «Разве из этого следует, что все они погибли? У меня есть основания предполагать, что где-то внутри храма существует дверь в другой мир, в иную вселенную. Я попробую ею воспользоваться». О том, что мне известно о храме на самом деле, он не должен был знать ни в коем случае. Внутри храма скрыт ключ, управляющий чудовищной силой. В этом я давно уже не сомневался».